66. И кто-то из детей, поблизости бродивших, на этот ужас указал мне, оскалившись безумно. Есть что-то жуткое в ребенке. Шарлотта Мью на кладбище Нанхед. «А что ты рисовал?» — спросила Робину Пеза, когда они вышли с кладбища и направили в сторону Нот Гроув. «Есть одна задумка в духе киберпанка», — поделился Пез, — «о викторианском гробовщике, путешествующем во времени». «Ого, звучит круто», — воскликнула Робин. Оставшуюся часть их короткой прогулки до художественного сообщества Пез рассказывал историю о гробовщике, который, к удивлению Робин, оказалась вполне продуманной и увлекательной. «Выходит, ты не только рисуешь, но и пишешь?» «Да, немного», — скромно ответил Пез. После унылого полумрака, царившего на кладбище, разноцветный холл художественного сообщества казался ослепительным. «Я буквально на минуту, только отнесу это наверх», — сказал Пез, указывая на альбом для эскизов. Но не успел он ступить на винтовую лестницу, как со стороны кухни появился Нильс де Йонг. Огромный, белокурый и неряшливый, он был одет в старые шорты карго и нечто вроде кремового халата, местами забрызганного краской. «К тебе пришли», — тихим голосом сообщил он Пезу. Возможно, он улыбался, но из-за того, что уголки его губ были приподняты от природы, об этом трудно было судить. «Он только что пошел в уборную». «Кто?» — спросил Пез, держась рукой за перила. «Филипп Ормонд», — ответил Нильс. «Какого хрена ему от меня нужно?» — удивился Пез. «Думает, у тебя какая-то его вещь», — сказал Нильс. «Например?» «А вот и он», — громче произнес Нильс, когда из-за угла появился Ормонд. Робин никогда раньше не видел Ормонда вживую и теперь отметил его опрятный, ухоженный вид, очень необычный для Нот Гроув. Он был в костюме с галстуком, а в руках нес портфель, как будто пришел прямиком из школы. «Привет», — без улыбки обратился он к Пезу. «Хотел перекинуться с тобой парой слов». «О чем?» Бросив взгляд на Робина и Нильса, Ормонд продолжил. «Довольно деликатный вопрос. Насчет Эдди». «Ну, хорошо», — без особой радости отреагировал Пез. «Может, пройдем на кухню?» «Там Мариам со своей компанией», — предупредил Нильс. «Прекрасно», — с легким раздражением произнес Пез. «Пошли наверх». Он повернулся к Робин. «Ничего, если...» «Да без проблем, я подожду здесь», — заверила его Робин. Двое мужчин поднялись по винтовой лестнице и исчезли из виду, оставив Робин наедине с Нильсом. «Ты не видела здесь кота?» — спросил голландец, глядя на нее сверху вниз сквозь свою спутанную светлую челку. «Простите, нет», — ответила Робин. «Он пропал». Нильс рассеянно огляделся, затем снова посмотрел на Робин. «Зои сказала, что ты из Йоркшира». «Верно, оттуда», — кивнула Робин. «Ей сегодня не здоровится». «О, как жаль. Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет-нет, не думаю». Последовала пауза, во время которой Нильс оглядывал пустой зал, как будто его кот мог внезапно материализоваться из воздуха. «Мне очень нравится эта лестница», — нарушила молчание Робин. «Ага», — согласился Нильс, поворачивая огромную голову, чтобы взглянуть на нее. «Старый друг сделал ее для нас. Ты в курсе, что вечерний урок рисования сегодня отменен?» «Да, я знаю», — ответила Робин. «Пез мне сообщил». «Но ты можешь порисовать, если хочешь. Мариам подготовила несколько веточек папоротника и прочее. Думаю, там сейчас Брэндон». «Я бы с удовольствием, но пообещала Пезу, что пойду куда-нибудь с ним выпить». «А-а-а», — многозначительно воскликнул Нильс. «Может, тогда присядешь, пока ждешь его?» «О, большое спасибо», — поблагодарил Робин. «Идем», — сказал Нильс, жестом приглашая ее следовать за ним в противоположном от кухни направлении, и зашаркал по половицам своими огромными сандалиями. Проходя мимо студии, где обычно проходили уроки рисования, Робин заметила Брэндона. Пожилой мужчина усердно работал над наброском папоротника. «На кухне полно армянских революционеров», — пояснил Нильс, останавливаясь у закрытой двери и вытаскивая из кармана связку ключей. «Все не успокоится. Политика. Ты интересуешься политикой?» «В принципе, интересуюсь», — осторожно ответила Робин. «Я тоже», — продолжил Нильс. «Но я вечно со всеми спорю, а Мариам из-за этого выходит из себя. Моя личная студия», — добавил он, пропуская Робин в большую комнату, где сильно пахло скипидаром и травкой. Увиденное вряд ли можно было описать просто словом «беспорядок». На полу валялись тряпки, пустые тюбики из-под краски, скомканная бумага, разный хлам вроде оберток от шоколада и пустых склянок. Вдоль стен тянулись хлипкие деревянные полки, заставленные не только баночками с кистями, тюбиками краски и всевозможными палитрами для художников, но и потрепанными книгами в мягкой обложке, бутылками, заржавевшими механизмами, комковатыми глиняными скульптурами, масками из дерева и ткани, всякими анатомическими моделями, разнообразными перьями. Дополняли этот хаос пыльная треуголка, восковая рука и древняя пишущая машинка. Повсюду были расставлены стопки холстов лицевой стороной к стене. Из слоя мусора глубиной по щиколотку странными грибковыми наростами вздымались образцы искусства Нильса де Йонга. Все они отличались таким агрессивным уродством, что Робин, пробираясь через хлам к одному из двух низких кресел, обитых тканью, про себя решила: эти работы либо поистине гениальны, либо просто ужасны. Когда она проходила мимо глиняного бюста мужчины с ржавыми шестеренками вместо глаз и кусочками чего-то вроде автомобильной покрышки вместо волос, ей показалось, что скульптура слепо уставилась на нее. Нильс указал ей на одно из кресел. Осторожно присев, кресло весьма дурно пахло. Робин заметила коллаж на мольберте перед окном. На картине, выполненной преимущественно в грязно-зеленых и желтых тонах, сфотографированное лицо Эдди Лэдвелл было наложено на нарисованную коленопреклоненную фигуру. «Мне жаль вашего кота», — произнесла она, отводя взгляд от коллажа. «Давно пропал?» «Уже 5 дней», — вздохнул Нильс, опускаясь в другое кресло, со скрипучим стоном принявший его вес. «Бедный Йорд. Раньше он никогда так надолго не уходил». После того, что Джош рассказал об открытых отношениях Нильса и Мариам, у Робин промелькнула мысль, не было ли в приглашении посетить студию сексуального подтекста. Но Нильс казался скорее сонным и явно не расположенным к соблазнению. На маленьком столике-тумбе рядом с его креслом стояла пепельница с недокуренным косяком размером с морковку, потухшим, но еще распространявшим характерный терпкий запах. «Мне нравится», — солгала Робин, указывая на коллаж с лицом Эдди. Девушку окружала странная группа существ. Две человеческие фигуры в длинных одеждах, гигантский паук и красный попугай, который держал в клюве конопляный лист и как будто приземлялся ей на колени. Поперек холста была прикреплена полоса плотной кремовой бумаги с фразами на латыни и на греческом. «Туле ультима асоле номен хабенс» — «далекий край, носящий имя солнца», латынь. Название песни «Where the light was born» группы Борнхольм. И «Омив экаэргос анерпасе фойбос Аполлон» — Когда ее Феб-стреловержец похитил, греческий. Феб — лучезарный, сияющий, второе имя Аполлона, бога света в древнегреческой и древнеримской мифологиях. Покровитель искусств, предводитель и покровитель муз. «Ну да», — отреагировал Нильс с вялым самодовольством, разглядывая свою работу. «Я остался доволен. Вышло неплохо. Возможностями коллажа я заинтересовался в прошлом году. В галерее Уайтчепел состоялась ретроспектива Ханны Хёх. Тебе нравится Хёх?» Ханна Хёх, немецкая художница-дадаист, мастер коллажа. «Боюсь, что не знакома с ее работами», — честно призналась Робин. «Участница берлинского дадаистского движения», — пояснил Нильс. «Дадаизм или да-да? Стиль в искусстве в рамках авангарда, зародившийся в начале 20 века в годы Первой мировой войны на территории Швейцарии. Дадаисты пропагандировали своим творчеством разрушение эстетических канонов, цинизм, бессистемность и рациональность». «Ты слышала про мультфильм «Чернильно-черное сердце»? Узнаешь мою модель?» «О!» — воскликнул Робин, изображая удивление. «Это же та аниматор, да? Эдди, как там ее...» «Лэдвелл, да, именно так. Разгадала, что послужило источником вдохновения для композиции?» Растерялась Робин. «Россетти. Блаженная Беатриче. Портрет его умершей возлюбленной». «О!» — произнесла Робин. «Надо бы взглянуть на него». «В оригинале», — продолжил Нильс, глядя на свое полотно, — «там солнечные часы, а не паук. Вот здесь», — он указал на существо, — «паук-ткач. Они ненавидят свет. Даже ночь для них слишком ярка. Их нашли в одном из склепов на Хайгейтском кладбище. Единственное место в Британии, где их обнаружили». «А-а-а!» Снова выдохнула Робин. «Улавливаешь символизм? Паук, олицетворяющий трудолюбие и искусство, но ненавидящий свет, не выживет при свете». Нильс заметил, что в его растрепанной бороде застряло нечто вроде табачного жгутика, и вытащил его. Робин, решив надолго отвлечь его внимание от собственной персоны и тем временем заснять для страйка коллаж с изображением Эдди, указал на бюст мужчины с шестеренками вместо глаз. «Это невероятно!» «Ага», — согласился Нильс, и вновь по странному, словно вырезанному на маске изгибу его широкого рта, было трудно понять, искренне он улыбается или нет. «Это мой папа. Я смешал его пепел с глиной». «Вы?» «Да. Он покончил с собой. Больше 10 лет назад», — поделился Нильс. «Мне так жаль», — посочувствовала Робин. «Нет-нет, для меня это мало что значило», — Нильс слегка пожал плечами. «Мы не ладили. Мне он казался слишком современным». «Современным?» — повторила Робин. «Да, он был промышленником в области нефтехимии. Большой человек в Нидерландах. Его переполнял этот пустой социал-демократический либерализм. Знаете, совет рабочих, детсады — все ради счастья его маленьких шестеренок». Робин неопределенно качнула головой. «Но он был совершенно оторван от реальности и чего-то по-настоящему ценного», — задумчиво произнес Нильс, уставившись на гротескный бюст. «Тот тип людей, что покупают картину в тон ковру, понимаете?» Он издал легкий смешок, и Робин улыбнулась. «Через неделю после смерти мамы отец узнал, что у него рак. Излечимый рак, но он все равно решил покончить с собой. читала что-нибудь у Дюркгейма?» «Нет», — ответил Робин. «Можешь взять», — Нильс махнул своей огромной рукой. «Эмиль Дюркгейм. О самоубийстве. У нас в уборной есть небольшая библиотека для обмена книгами. Дюркгейм прекрасно описывает проблему отца. Анумия. Знаешь, что это такое?» «Отсутствие», — начала Робин, надеясь, что пробравшая ее дрожь волнения останется незамеченной. «Нормальных этических и социальных стандартов». «О, очень хорошо», — заметил Нильс, лениво улыбаясь ей. «Ты уже слышала это раньше или разузнала после того, как увидела на окне нашей кухни?» «Я заинтересовалась, увидев ваше окно», — солгала Робин, улыбаясь в ответ. Ее опыт подсказывал, что мужчинам нравится просвещать женщин. Нильс усмехнулся и сказал. «У отца не было внутреннего мира. Он был пустым, плоским. Прибыль, поглощение и галочки за социал-демократов. Его смерть естественным образом произрастала из его жизни. Аномическое самоубийство. Дюркгейм хорошо это описывает. На самом деле смерть каждого — это следствие. Тебе так не кажется?» Честный ответ Робин был бы отрицательным, но Джессика Робинс ответила: «Никогда по-настоящему не думала об этом в таком ключе». «Согласен», — продолжил Нильс, тяжело качая головой. «Не могу припомнить ни одного знакомого, чья смерть не была бы неизбежной и полностью объяснимой. Ты разбираешься в чакрах?» «Это области на теле, правильно?» «Немного шире. Тантры в индуизме», — объяснил Нильс. Он поднял потухший косяк. «Не возражаешь, если я...» «Нет, пожалуйста», — сказала Робин. Нильс прикурил от старой потрепанной зиппо. От окурка повалили огромные клубы дыма. «У моего отца был рак простаты», — из облака голубого дыма послышался голос Нильса. «Вторая чакра — садхистана. Болезни второй чакры проистекают из недостатка творчества и эмоциональной изоляции. У меня тут кое-что есть». Нильс неожиданно и довольно неуклюже поднялся на ноги. Пока он шел через студию, Робин вытащила свой мобильник, засняла коллаж и тут же спрятала телефон обратно в сумку. «Где же это?» — бормотал Нильс, роясь среди захламленных полок и отодвигая в сторону мешающие предметы. Некоторые падали на пол, но, похоже, его это не слишком волновало. «Осторожно!» — с тревогой вскрикнула Робин. Остроконечный меч упал с полки и пролетел в нескольких дюймах от ноги Нильса, защищенной только сандалией. Нильс рассмеялся и наклонился за ним. «Клеванг моего дедушки!» Традиционное холодное оружие Индонезии и Филиппин, рассчитанное на сильный рубящий удар, представляет из себя меч, заточенный с одной стороны. «Я сделал на нем небольшую гравировку, видишь? Знаешь, что она означает?» «Нет», — призналась Робин, глядя на кривоватые греческие буквы на лезвии. «Клиронумия! Наследие! Где же эта книга?» Он положил меч обратно на полку, еще с минуту вяло продолжал поиски, потом вздохнул. «Не здесь», — и вернулся к Робин с пустыми руками. Низкое кресло снова застонало, принимая его вес. «Так значит», — начала Робин, — «в случае с кем-то вроде... ну...» — она указала на фотографию Эдди. «Эдди Ледвелл. Смерть стала следствием?» «Ох», — моргнул Нильс, затуманенным взглядом взирая на картину. «Ну, В данном случае все было связано с отсутствием того, что я назвал бы аристократическим мировоззрением». Он еще раз глубоко затянулся косяком и выдохнул столько дыма, что Робин лишь смутно видел его черты. «Я не имею в виду аристократ в узком классовом понятии. Речь об особом состоянии ума. Аристократическая натура обладает беспристрастностью, имеет широкий и щедрый взгляд на жизнь, может противостоять переменам судьбы, хорошим или плохим. Но Эдди, у нее было буржуазное мышление, собственническое отношение к своим достижениям. Она беспокоилась об авторских правах, расстраивалась из-за критики, и успех, в конце концов, ее и погубил». «А вы считаете, искусство должно быть бесплатным?» — спросил Робин. «А почему бы и нет?» — в ответ задал вопрос Нильс. Он протянул косяк. «Хочешь?» «Нет, благодарю», — отказался Робин. Даже от вдыхания дыма у нее уже кружилась голова. «Но...» — она смягчила вопрос легким смешком. «Вы же не думаете, что ее убило беспокойство об авторских правах, правда же?» «Не совсем так. Нет. Эдди была убита из-за того, кем она стала». «И кем же?» «Объектом ненависти. Она заставила себя возненавидеть, но она ведь была художницей». Уставившись на расплывчатую коленопреклоненную фигуру в зеленой гамме с приклеенной к ней головой Эдди, Нильс добавил: «А что может быть большей данью силе творчества художников, чем их уничтожение? Так что, в некотором смысле, знаешь ли, в ее смерти был некий триумф, ее силу признали, ее принесли в жертву за искусство. Но если бы она понимала, как жить с этой силой, тогда для нее все сложилось бы гораздо удачнее». Нильс сделал еще одну глубокую затяжку, его голос становился все более вялым. «Люди ничего не могут поделать с тем, кто они есть, от природы. Твой друг Пез — классический западный тип». Вдалеке Робин услышала голос Брэма, который снова пел по-голландски, а затем крикнул: «Нильс!» Нильс поднес толстый палец к губам, улыбнувшись Робин. «Нильс!» Они услышали шаги Брэма, бегущего по коридору, а затем в дверь забарабанил кулак. Поскольку Брэм не дергал за ручку, Робин сделала вывод, что Нильс обычно запирался в студии. «Я знаю, что ты там, папа. Я чувствую запах травки». Робин подозревала, что если бы ее не было рядом, Нильс вполне мог притвориться, что не слышит своего сына. Но вместо этого он рассмеялся и крикнул: «Ладно, парень». Поднявшись, он отложил косяк и направился к двери. Появился Брэм, который при виде Робин широко раскрыл глаза и захихикал. «Папа, ты тут собирался?» «Это подруга Пеза», — сказал Нильс, заглушая конец фразы Брэма. «Чего хотел?» «Можно мне взять меч прадедушки в школу?» «Нет, парень, тебя наверняка исключат, если ты так сделаешь», — возразил Нильс. «Теперь иди, поиграй там». «Дрэк одинок и сломлен!» — обиделся Брэм. «Дрэк одинок и сломлен! Дрэк! Нильс!» — позвал женский голос. Коротко стриженная женщина, которую Робин уже видела раньше, появилась с малышом на руках. «Там у двери ждет парень насчет бойлера». «Я подожду в холле», — любезно предложила Робин Нильсу, поднимаясь на ноги. «Вы, наверное, хотите оставить комнату запертой, пока вас не будет». Она надеялась, что таким образом напомнит обдолбанному Нильсу, чтобы он не забыл запереть студию. Робин не особенно понравилась мысль, что Брэм приберет к рукам Клеванг своего прадеда, и, возвращаясь в холл, вздохнул с облегчением, услышав позади себя звон ключей. Пеза по-прежнему нигде не было видно, только мужчина в синем комбинезоне с изумлением рассматривал гигантскую монстеру Делициозу, винтовую лестницу и сотни рисунков, развешанных на стенах. Нильс, окруженный облаком травяного запаха, неуклюже прошел мимо Робин, поприветствовал ремонтника и увел его на кухню. Женщина с короткой стрижкой улыбнулась Робин и поднялась по винтовой лестнице, что-то нашептывая хихикающему малышу на руках. Оставшись одна, Робин достала мобильный, чтобы отправить Страйку фотографию коллажа. Однако не успела она это сделать, как прямо ей в ухо заверещал голос, громкий и пронзительный, как свисток. «Дрейк хочет играть! Бах!» Подскочив от неожиданности, Робин развернулась. Брэм, подкравшийся к ней сзади, прижимал ко рту какое-то маленькое пластиковое устройство. Оценив испуг Робин, он расхохотался. Робин сунула мобильный обратно в сумку и заставила себя улыбнуться, хотя ее сердце бешено колотилось. «Похоже, тебе нравится чернильно-черное сердце?» «Мне нравится, Дрейк!» — ответил Брэм, продолжая говорить через устройство, которое искажало его голос до пронзительного визга. «Оно может издавать и другие голоса?» — спросила Робин, охваченная внезапным подозрением. «Возможно», — сказал Брэм. Он нажал кнопку, и его голос стал хриплым и скрипучим. «Могу еще и так». «А где ты такое достал? Прикольная штука». «В музее науки», — по-прежнему искаженным голосом ответил Брэм. Затем опустил устройство и спросил. «Ты кто?» «Джессика», — представилась Робин. «У меня здесь уроки рисования». «Я думал, ты подруга Пеза», — заметил Брэм. И его подозрительный голос вкупе с проницательным взглядом напомнили Робин, как Джош сказал, что иногда Брэму можно дать все 40. «И это тоже», — ответила Робин. Она указала на устройство для изменения голоса. «С ним можно проворачивать телефонные розыгрыши. Делал когда-нибудь?» «Я — да», — солгала Робин. «Вместе с братом». Брэм лишь ухмыльнулся. «Хочешь увидеть что-нибудь из работ Пеза?» — предложил он ей. «С удовольствием», — откликнулась Робин, предполагая, что сейчас ее подведут к одной из картин на стене. «Они наверху!» — ухмыльнулся Брэм, жестом приглашая ее следовать за ним вверх по лестнице. «Я не уверена, что мне стоит туда подниматься», — засомневалась Робин. «Всем по барабану!» — отмахнулся Брэм. «Здесь все можно». «А где именно находятся его работы?» — спросила Робин, не двигаясь с места. Она не собиралась идти с Брэмом в спальню Пеза. Как бы ей не хотелось узнать, о чем говорят они с Ормандом, она была уверена, что с большим успехом сможет спокойно вытянуть эту информацию, пока они с Пезом будут сидеть за выпивкой, а не в результате внезапного вторжения в его спальню с Брэмом. «Это в старой комнате Эдди и Джоша», — пояснил Брэм. Искушение увидеть работы в этой комнате оказалось непреодолимым, и Робин последовала за Брэмом вверх по винтовой лестнице на следующий этаж. Брэм казался странно взволнованным, когда вел ее по узкому коридору с ковровым покрытием, перемежающемуся небольшими лестничными пролетами из двух или трех ступенек. «Это место напоминало бы небольшой отель», — отметила Робин, «если бы не многочисленные небрежно распахнутые двери, открывающие вид на неопрятные спальни». «Вот моя», — прокомментировал Брэм, хотя в этой ремарке не было никакой необходимости. Комната была завалена предметами, похожими на сломанные игрушки. «А это их». В отличие от большинства других, дверь рядом с комнатой Брэма была закрыта. К удивлению Робин, мальчик, сначала окинув взглядом пустой коридор, вытащил из кармана ключ и отпер замок. Комната выходила окнами на север, пахла обугленным деревом и обгоревшей тканью, а еще немного сыростью и гнилью. В светильнике на потолке не было лампочки. Когда глаза Робин привыкли к полумраку, ей стало понятно, что в комнате все осталось таким же, как несколько месяцев назад, когда ее оставил Джош. На окне висели почерневшие занавески. Их обгорелые края слегка покачивались, тронутые колебанием воздуха из открытой двери. Двуспальная кровать была расправлена, обнажая частично сгоревший матрас. Некоторые наброски на стене превратились в обрывки, оставшиеся благодаря потускневшим кнопкам. Но самый крупный, с позволения сказать, шедевр сохранился, потому что был нарисован прямо на стене. На это граффити сейчас указывал Брэм, с нетерпением ожидающий реакции Робин. Кто-то, если верить Брэму, то Пез, нарисовал тщательно проработанное шестифутовое изображение пениса, входящего во влагалище. Над ним были написаны те же слова, что на окне Мариам в кухне. «Состояние аномии невозможно тогда, когда органы солидарны друг с другом, находясь в достаточно прочном или достаточно продолжительном контакте». «И как тебе?» — поинтересовался Брэм, едва сдерживая смех. «Очень хорошо», — невозмутимо ответила Робин. «Кто-то определенно умеет рисовать гениталии». Брэм, казалось, был слегка разочарован таким ответом. «И это все Пез. Он нарисовал, пока их не было. Эдди это не понравилось». «Правда?» — равнодушно спросила Робин. «Я знаю, кто ее убил», — выдал Брэм. Робин посмотрел на него. Он был таким высоким, что их глаза оказались на одном уровне. Она помнила, что случилось с его матерью, и не могла не жалеть мальчика, но алчные выражения его лица и явное желание провоцировать шок или страх вовсе не были ей симпатичны. «Тогда тебе следует рассказать это взрослым», — посоветовала Робин. «Ты взрослая», — парировал Брэм. «Если я расскажу, тебе придется что-то с этим сделать, да?» «Я имею в виду взрослых, типа твоего папы или Мария». «А как ты узнала, что она не моя мама?» — спросил он. «Кто-то мне сказал», — ответила Робин. «А ты знаешь, что случилось с моей настоящей мамой?» «Нет», — призналась Робин. «Ее до смерти задушил один мужчина». «Как ужасно», — серьезно произнесла Робин. «Мне очень жаль». Она подозревала, что Брэм ожидал от нее обвинений во лжи. На долю секунды его ухмылка дрогнула. Затем он громко продолжил. «А мне все равно. Лучше жить с Нильсом. Он разрешает мне делать все, что хочу». «Тебе повезло», — с улыбкой ответила Робин, поворачиваясь, чтобы взглянуть на остальную часть комнаты. Она поняла, что это не то место, где Джош и Эдди, еще так явно влюбленные друг в друга, записывали давний видеоролик, потому что в комнате на том видео была односпальная кровать. Нигде не было видно ни бумажника Джоша, ни каких-либо ключей. Пережить пожар удалось висевшей в противоположном конце комнаты мишени для дартса. Сейчас к ней был приколот рисунок, из которого торчали три дротика. Заинтересовавшись, Робин подошла и с удивлением и тревогой увидела, что это довольно плохой карандашный портрет Иниго Апкотта, которого она опознала главным образом по имени, написанному Катей над ее собственной подписью. «И кто поместил портрет этого бедняги на мишень для дартса?» — беспечно спросила она Брэма. Не получив ответа, она обернулась и прямо перед собой увидела морду дохлой крысы. Робин вскрикнула, отшатнулась к стене и почувствовала, как в затылок уперлись хвосты дротиков. Крыса изрядно подгнила, и глаз у нее не было, зато торчали желтые зубы и толстый, похожий на червя, жесткий хвост, и Брэм хохоча совал все это в лицо Робин. От крысы несло спиртом. Большая банка, наполненная мутной жидкостью, стояла со снятой крышкой на полу рядом с кроватью. «Нет!» — — крикнула Робин, оттолкнула Брэма в сторону и почти выбежала из комнаты в пустынный коридор. Там она поспешила обратно тем же путем, каким пришла. Она почти бежала, хотя и не слышала шагов Брэма, преследующего ее. Добравшись до лестницы, она увидела Пеза, одиноко стоящего в коридоре внизу. Он был заметно раздражен, но когда увидел ее на лестнице, его лицо прояснилось. «Я уж было подумал, что ты сбежала». «Нет», — ответил Робин, пытаясь взять себя в руки. «Брэм хотел мне кое-что показать там, наверху». «О, Господи!» — воскликнул Пес с нотками веселья. «И что же?» «Твой рисунок на стене», — сказала Робин, пытаясь говорить так же весело. «Черт! Он показал это тебе?» У Пеза вытянулось лицо. «Это была шутка. И вообще, та дверь должна быть заперта». Робин успела спуститься в холл, когда позади на лестнице послышался грохот шагов Брэма. «Где ты взял ключ от комнаты Джоша?» — требовательно спросил Пезу мальчика. Брэм нагловато пожал плечами и затем посмотрел прямо в глаза Робин. «Это сделала Зои!» — с широкой улыбкой произнес он и, направившись в сторону кухни, скрылся за углом. Мучительно он опускал меня с небес на землю, но все же я не дрогнула сама, ведь на пути к своей свершенной цели в наряд из женской гордости была облачена. Элизабет Барретт Браунинг, Аврора Ли. «Что сделала Зои?» — заинтересовался Пез. «Понятия не имею», — солгала Робин. «Чудной он, паренек, не находишь?» «Чудной — самое подходящее словечко», — фыркнул Пез. «Ну ладно, мы идем в сторожку у ворот». После разговора с Ормондом Пез выглядел помрачневшим, но когда они вышли на воздух, в тепло едва наметившихся сумерек, он снова воспрял духом. По дороге к пабу он расспрашивал Робин о ее маркетинговой карьере, которую она, к счастью, продумала достаточно подробно, чтобы выдавать готовые ответы. «Неужели ты не находишь это скучным?» — спросил Пез. «Разумеется, нахожу», — со смехом ответила Робин, и Пез тоже рассмеялся. «Извини, что я так долго пропадал наверху», — добавил он. «Все в порядке, я поболтала с Нильсом». «Да?» — усмехнулся Пез. «И что ты о нем думаешь?» «Интересный», — подобрала слово Робин, и Пез снова рассмеялся. «Не смущайся, при мне можешь прямо сказать, что он странный. Он же не мой, например, отец. И о чем таком он рассказывал?» «Индуистский тантризм, капитализм, самоубийство, аномия...» Краем глаза Робин следила за его реакцией, но ничего такого не заметила. «Аристократическое мировоззрение, смерть как следствие...» «Ты прослушала его звездные хиты», — ухмыльнулся Пез. «Он безобидный, просто немного эксцентричный. В том смысле, что мнит себя прирожденным аристократом, потому что справился с многомиллионным наследством отца, когда оно свалилось ему в руки». «Должно быть, это настоящее испытание», — съязвила Робин, и Пез, снова рассмеявшись, слегка дотронулся до ее руки. «С тобой весело», — немного удивленно заметил он. «Еще он показал мне некоторые свои работы». «Да? И как тебе?» Прежде чем Робин успел ответить, Пез продолжил сам. «Полная хрень, согласна? Не беспокойся, мы все считаем это дерьмом. Он перепробовал все — живопись, скульптуру, гравюру, графику, цифровые технологии. А на прошлой неделе заговорил о том, что займется ксилографией». «Разновидность графического искусства, способ гравирования по дереву, а также оттиск на бумаге из деревянной печатной формы — эстамп». «Он когда-нибудь что-то продавал? Хотя нет, подожди, он ведь считает, что искусство должно быть бесплатным, да?» «Ага», — кивнул Пез. «Легко так говорить, когда у тебя уже, типа, лежат миллионы в банке. Иногда он устраивает небольшие персональные выставки в Нортгроув, и все давние преданные ученики, которые там тусовались годами, приходят, пьют вино и говорят ему, какой он гениальный. Думаю, некоторые из них даже верят в это. Довольно мило на самом деле. Он сказал тебе, к какой расе ты относишься?» «В каком смысле расе?» — переспросила Робин. «Что ты имеешь в виду?» «А, пожалуй, на трезвую голову это лучше не обсуждать», — вздохнул Пез. В поле их зрения показался паб «Сторожка у ворот», большое черно-белое деревянное здание, возле которого стояли стулья и столики. «Хочешь столик внутри или снаружи?» — уточнил Пез. «Внутри», — выбрала Робин. Сейчас, когда их с Пезом не укрывали тенистые кроны деревьев с кладбища, она переживала, что для ее парика и цветных контактных линз нежелательны взгляды с близкого расстояния при все еще ярком свете раннего вечера. «Что будешь?» — спросил Пез, когда они вошли в очень большой бар с кирпичными стенами и деревянными полами. Столиков было много, треть была уже занята. «Бокал красного, пожалуйста», — попросила Робин. «Я только сбегаю в уборную». На обоях в дамской комнате были изображены рододендроны и попугай. Робин заперлась в кабинке, отправила Страйку фотографию коллажа Эдди, сделанного Нильсом, и позвонила ему. Он почти сразу ответил. «Разве ты не на уроке рисования?» «Его отменили, так что вместо этого я собираюсь выпить с Пирсом. Слушай, я только что отправила тебе фото картины, которую Нильс де Йонг подарил Гранту Лэдвеллу. Ну, то есть он подарил копию, а я сфотографировала оригинал. И теперь запиши, пожалуйста, все, что мне удалось выяснить, пока я еще помню, потому что у меня самой нет на это времени, меня в баре ждет Пез». «Давай», — сказал Страйк. Робин рассказал о визите Орманда к Пезу. Потом, как запомнила то, что наболтал Нильс по поводу смерти Эдди. Подробно описала комнату Джоша, закончила кратким отчетом о поведении Брэма и кульминация — обвинением Брэма против Зои. Все это время она слышала торопливый шорох, с которым ручка Страйка бегала по бумаге. «Господи Иисусе, уже этого нам хватит, чтобы продолжить», — воскликнул Страйк, когда она закончила. «Отличная работа». «А еще тебе прямо сейчас нужно войти в игру», — продолжила Робин. «В последний раз, когда я проверяла, аномии не было, но прошло уже больше 3 часов». «Уже превращаюсь в лапки Баффи, пока это говорю», — ответил Страйк, и она услышала пощелкивание кнопок на клавиатуре. «Хорошо, позвоню тебе, как только мы все допьем». «Как скажешь. Удачи». Робин отключилась и вышла из кабинки. Проверила в зеркале, что парик и контактные линзы по-прежнему выглядят естественно, включила диктофон на мобильном, спрятала его в сумку, надеясь, что голос Пеза на записи пробьется сквозь шум паба, и вышла из уборной. Пез устроился за круглым столиком на двоих в дальнем углу у окна. Перед ним стояли бокал красного вина и пинта светлого пива. Он пододвинул свой стул поближе к месту Робин, так, чтобы они сидели не друг напротив друга, а почти бок о бок. «Итак», — улыбнулась ему Робин, присаживаясь и одновременно снимая черную замшевую куртку. Взгляд Пеза невольно переместился на ее грудь и вернулся к глазам. «Что там Нильс рассказывает о расах?» Сидя так близко к Пезу, Робин снова почувствовала его запах. Его голые руки были мускулистыми, а под ногтями скопилась грязь. Если бы не джинсы и не футболка, он, с огромными темными печальными глазами и копной черных вьющихся волос, был бы похож на святого кисти Караваджо. «Нильс относит к какой-то определенной расе каждого человека, с которым сталкивается», — начал Пез, но, увидев выражение лица, Робин добавил. «Все расы типа относятся к белым европейцам. Он нашел это в старой книге. Да, 6 рас белых европейцев. Он читает такие странные вещи, о которых никто никогда и не слышал. А еще все время, даже не под кайфом, любит поспорить. Типа идет против толпы. Выходит, когда он сказал мне, что ты типичный западный человек, он говорил о расе? Ха, он так и сказал, правда? Пес закатил глаза. Ну да, я западный тип, маленький и темненький. У Робин чуть не вырвалось «ты не маленький», но слова застряли в горле. Хотя она имела в виду рост, собеседник мог творчески переосмыслить эту фразу. «Наверное, Нильсу все кажутся низкорослыми», — заметила она. «Ну да, но еще западные внешне похожи на латиноамериканцев, эмоциональные и типа показушники». «А к какой расе Нильс относит себя?» «Нордической», — ответил Пез. «Огромный светловолосый воин-творец. Естественно, это лучшая раса на свете». «Значит, это все шутки, но Нильс принадлежит к высшей расе», — уточнила Робин, и Пез рассмеялся. «Именно. Мариам прямо из себя выходит, когда он начинает о расах. А Нильс говорит, она злится, потому что она из динарской расы, а динарская хуже нордической». Смешанный тип, состоящий из нордической расы и средиземноморской расы. Робин засмеялась вместе с ним, хотя и не считала, что это смешно. «Однажды на вечеринке, в честь окончания семестра, мы устраиваем их постоянно, по любому поводу. Однажды на вечеринке Нильс сказал одному старику в инвалидном кресле, что тот классический альпиец». Малая раса, антропологический тип, в составе европеоидной расы. «В Нортгроув это такая шутка для своих, потому что Нильс зовет альпийцами типа всех, кто ему не нравится. Такой шифр. Альпиец значит «унылая жопа». Тупой, мелочный, скопидом». Снова, как по команде рассмеявшись, Робин задалась вопросом, мог ли так называемый альпиец быть Иниго Апкоттом. «А самое забавное, что тот старикан тоже читал Нильсову книгу о расах. А там было написано, что альпийцы слабые и недалекие. А почему ты не пьешь вино?» «Пью», — Робин сделала глоток. И мужчина в инвалидной коляске прям так ему и ответил: «Да как ты смеешь называть меня слабым и недалеким?» «Нет, он сказал...» — Пез изобразил напыщенное негодование. «Расовые теории мистера, как его там, старого фашиста, давно уже полностью дискредитированы». И укатил прочь. Позже я поссорился с этим же чуваком из-за «Битлз». Тогда он сказал своей жене, что пора уходить, а потом выкатился оттуда, и больше мы его никогда не видели. «Кому из вас «Битлз» нравились, а кому нет?» — поинтересовалась Робин. «О, они нам обоим нравились», — пояснил Пез. «Это ж все-таки «Битлз». Сейчас уже и не вспомню, как мы вышли на эту тему, но в итоге спорили о том, в какой альбом вошли только песни, которые написали Леннон и Маккартни. Я оказался прав», — похвалился Пез. «Вечер трудного дня». Альбом «A Hard Day's Night» стал первым альбомом «Битлз», на котором не было представлено ни одной заимствованной песни. Все были написаны Джоном Ленноном и Полом Маккартни. «Конечно, это грёбаное клише, что раз я из Ливерпуля, то типа люблю «Битлз», но...» Он оттянул горловину футболки, обнажая тонкий кружок татуировки вокруг основания сильной шеи. Робин потянулась чуть ближе к нему, чтобы прочитать надпись, и тут Пез быстро наклонил голову и поцеловал ее. За всю жизнь у Робин Эллакот во рту побывало общим счетом два мужских языка. Ее мужа, с которым она начала встречаться в 17 лет, и одного мальчика, с которым она в 15 ходила на свидание. Целовался он так, что даже лабрадор Эллакоттов мог поучиться у него пускать слюни. Неопытная Робин напряглась на долю секунды, но вспомнила. Джессика Робинс — это не Робин Эллакотт. У Джессики, не в пример той, была куча бойфрендов. Она знакомилась в Тиндере, она ходила с подружками в лондонские клубы. поэтому Робин с притворным энтузиазмом ответила на поцелуй, когда Пес запустил руку ей в волосы, придерживая ее голову, и крепко прижался губами к ее рту. Она почувствовала его горячее дыхание на своей верхней губе и орудовал внутри языком, так что она ощущала вкус пива. Робин решила, что вот сейчас Джессике, она была весьма опытна и при этом отнюдь не бросалась на мужчин, пожалуй, может и надоесть, и отстранилась. Пес отпустил ее, проведя рукой по ее волосам, то есть, конечно, по парику. К счастью, парик был из натуральных волос. Когда-то Страйк потребовал от Робин объяснений, почему она потратила на парик такую огромную сумму. И она ответила, что синтетический парик дешевле, но его невозможно спутать с настоящими волосами. «Ты чертовски привлекательна», — хрипло выдохнул Пес. «Я просто пыталась прочитать твою татуировку», — скромно напомнила Робин. «Быть кем-то — это так сложно, но все идет как надо. Для меня это не имеет значения», — процитировал он. «Земляничные поляны навсегда. Эта надпись идет вокруг всей шеи». «Strawberry Fields Forever» — песня Beatles, записанная в 1966 году. Критиками песня была признана одной из лучших записей группы. «А это правда не имеет для тебя значения?» — спросил Робин, размышляя, как лучше повести разговор, чтобы не отклоняться от интересных ей тем. «Да не особо», — ответил Пес. «Зачем? Тебе нравятся мужчины, которые водят большие машины и зарабатывают большие деньги?» «Нет, они меня заколебали до смерти», — доверительно ответила Робин, и Пес разразился очередным взрывом смеха. Сердце Робин забилось быстрее от волнения и азарта, а в голове тем временем отчетливо всплыло. «Если бы это было настоящее свидание, то я твердо знала бы, что все идет отлично». «Ну а как ты пришел жить в Нортгроув?» «Как-то ночью я в этом же самом пабе встретил парня, который там жил. А у меня тогда все силы уходили, чтобы платить за жилье. И этот парень мне как-то сказал, что у них освободилась комната. Сейчас он уже съехал. Я сходил туда и встретил Нильса. Ну, вроде как ему понравился, и он такой типа, ну, давай к нам. С тех пор я там и обосновался. А ты где живешь?» «Кентиштаун». Робин заранее обдумала свой ответ. «О, точно. Зои говорила, что ты живешь недалеко от нее», — кивнул Пес. «Одна?» «Нет, у меня две соседки по квартире», — ответила Робин, чтобы предотвратить любые предложения уединиться у нее. «Нильс говорит, что Зои сегодня не здоровится». «Да», — без особого интереса переспросил Пес. «Ну, у нее типа анорексия. Ничего не ест. Типичная фанатка чернильно-черного сердца». «Что ты имеешь в виду?» «Те, кто реально от этого тащится, долбанутые на всю голову. Типа поиски чего-то, самоповреждения и все такое. Почему ты не пьешь вино?» «Пью», — сказала Робин, хотя вообще-то сделала всего три глотка, пока Пес почти прикончил свою пинту. «Я просто не люблю пить много». «Нам придется что-то с этим делать», — протянул Пес. «А кто-нибудь связывался с Зоей? С ней все в порядке?» «Может, Мариам?» — пожал плечами Пес. Он жадно допил остаток пинты. «Очень надо было выпить», — пояснил он. А Робин подумала, не разговор ли с Ормандом вызвал у него такую тягу к алкоголю. «Я возьму тебе еще», — предложила Робин. «А сама даже не допила». «Это же не соревнование», — с улыбкой парировала Робин, и Пес улыбнулся в ответ. «Ладно, твое здоровье». Она встала и направилась к бару, чувствуя спиной взгляд Пеза. Она намеренно проигнорировала его первое упоминание о чернильно-черном сердце и хотела возобновить этот разговор только после того, как он выпьет еще немного. Когда Робин вернулась и села, поставив перед ним пинту, Пес потянулся и взял ее за свободную руку. «Я думал, ты другая», — произнес он, рассматривая ее с легкой улыбкой. «Ты что, думал, я альпийка?» — парировала Робин, позволив ему переплести свои пальцы с ее. «Нет», — ухмыльнулся Пез, — «но мне казалось, что ты, типа, более напряженная». «Я очень напряжена», — кокетливо согласилась Робин. «Должно быть, ты во мне что-то пробудил». Пез рассмеялся. Его ладонь была горячей и сухой. «А ты часто ездишь в Ливерпуль?» — спросила она. На странице Пеза в Инстаграме было упоминание, что он месяц пробыл в родном городе. «Да», — признался он, — «у моего старика болезнь двигательных нейронов. Он типа вдовец, живет сам по себе». «О, это печально», — растерялась Робин. «В основном за ним присматривает моя сестра, но у нее двое детей-аутистов, поэтому я иногда езжу домой, чтобы немного помочь. Дать ей передохнуть, типа». «Как это внимательно с твоей стороны», — произнесла Робин. «Вау, ты тоже не такой, каким я тебя представляла». «Да», — Пес с полуулыбкой заглянул ей в глаза, его теплые пальцы вновь крепко сжали ее ладонь. «И что это, типа, значит?» «Ты добрый», — объяснила Робин. «Порядочный. Мне казалось, ты... ну, не знаю, художник-плейбой». «Почему? Потому что я обнажился на уроке рисования?» «О, я была не против», — ответила Робин, и Пес снова рассмеялся. «Ну, а какая еще музыка тебе нравится?» «Да что-нибудь хорошее, все равно что». Пес пожал плечами. «Скажи, когда ты рассталась со своим парнем?» «Примерно 6 месяцев назад», — ответила Робин. «А что насчет тебя?» «Уже больше года ни с кем толком не встречался. Впрочем, у меня с этим все в порядке». «Держу пари, что так и есть», — польстила ему Робин, и Пес притянул ее к себе для очередного поцелуя. Она с притворным энтузиазмом ответила ему, и их зубы соприкоснулись с легким стуком. Он снова придержал ее за затылок, то есть прикасался к парику, а этого Робин совершенно не хотела. И она никак не могла отделаться от мысли, что Пез использует ее как способ отвлечься от проблем. Совсем как пиво. Было что-то бездумное в его манере отметать правила. Он тихо застонал, когда Робин снова первой прервала поцелуй. «Обычно я не занимаюсь таким при свете дня», — прошептала она, оглядываясь на других посетителей. Двое мужчин средних лет за стойкой бара, несомненно, наблюдали этот клинч и теперь немного натянуто улыбались. Пес подвинул свой стул еще ближе и приобнял ее слегка, большим пальцем, поглаживая ее лопатку. «Без проблем», — сказал он. «Скоро стемнеет». «Пей свою пинту», — предложила Робин, — «и расскажи мне о своей работе. Мариам говорит, что ты действительно хорош». «Ну да», — кивнул Пез. «Просто не могу, типа, нигде осесть. Отчасти потому, что я продолжаю ездить домой и присматривать за папой. Он держится намного дольше, чем предполагалось, когда ему ставили диагноз. У меня, пожалуй, есть пара вещей, которые можно разрабатывать дальше. Может быть, по обстоятельствам». «Покажи мне что-нибудь из этих работ», — попросила Робин. «Держу пари, ты есть в Инстаграме». «Есть, конечно», — ответил Пес. Ему пришлось убрать руку с ее плеча, чтобы достать мобильный и запустить Инстаграм. «Ну, вот», — он повернул к ней телефон. «Ух ты!» — воскликнула Робин. На этот раз ей не пришлось ничего изображать. Все работы были очень талантливыми. Она медленно просматривала контурные рисунки, фэнтези, аниме, короткие мультяшные клипы в разных стилях, а Пез рассказывал ей о каждом из них, снова наклонившись ближе и положив руку на спинку ее стула. «Это был заказ для комикса, тут для рекламы, но клиенту не понравилось. Тем не менее, он заплатил. Вот это для разработчика инди-игр, который обанкротился. Все еще пытаюсь выяснить, смогу ли я получить то, что мне причитается. Ты сделал все это в North Grove? Большую часть, ага. У Нильса в хозяйстве все новейшие технологии. «Симпатичная», — заметила Робин, увидев на портрете в мультяшном стиле брюнетку с очень знакомым лицом в форме сердечка. Киа Нивен была изображена в длинных облегающих зеленых одеждах с глубоким декольте. Позади нее в ночном небе висел огромный серп луны. «Психичка!» — Пес снова фыркнул. «Она встречалась с парнем из North Grove. Мне была нужна модель для сексуальной ведьмы, и я попросил ее позировать. Она согласилась только, чтобы заставить своего парня ревновать. Он не захотел прийти посмотреть, и ее это обеспокоило. А он трахался с другой, пока она была со мной в студии внизу». «Ой», — прокомментировала Робин. «Ха-ха», — сказал Пез, ухмыляясь. «После того, как он ее бросил, она приперлась в North Grove, чтобы кое-что вернуть». Добралась до его комнаты, дверь оказалась заперта, и она услышала, как они трахаются. Она в истерике прибежала ко мне и минут 20 прям набрасывалась на меня. Но мне чокнутые не нравятся. Робин подумала, что это полная противоположность истории, которую Киа рассказывала Страйку. Как Пес попытался, а она дала отпор. Робин прокручивала страницу дальше, отыскивая предлог вернуться к разговору о чернильно-черном сердце.